лежит мишка плюшевый за шкафом неподвижно и ловит нити пыли веками посидевшие, а за окном чуть слышно упал последний листик клёна, пронизывая тему холодом